Ну а си из юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике 2017 года. В последнем юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике, который идет в Таиланде, участвовали 450 с лишним спортсменов и спортсменок 50 с лишним стран и регионов, такие как наша страна, Вьетнам и Китай. Наша Ханчжун Сим в соревнованиях весовой категории до 48 килограмм завоевала 2 золотые и 1 серебряную медали. Она в общем зачете вышла на первое место, заняв первое место в толчке и второе место в рывке. В состязаниях весовой категории до 53 килограмм наша Ким Иль Гён вышла на второе место в общем зачете, заняв первое место в толчке. Ли Гуанг Сун в мужских соревнованиях весовой категории до 69 килограмм завоевал золотую и серебряную медали. В общем зачете он вышел на второе место, заняв первое место в рывке. В женских состязаниях весовой категории до 44 килограмм наша Пак Сун Хи завоевала 3 серебряные медали, заняв третье место в общем зачете.